Глава 15. Москва. Чин омовения мощей в Великую Пятницу, чин плащаницы в Великую Субботу. В канун Великой Пятницы во втором часу ночи ударили во все колокола и встали к великому бдению. Когда мы вошли в церковь, всем присутствующим были розданы свечи, которые зажигали при каждом Евангелии. Дьякон кадил при каждом же Евангелии и возглашал «Премудрость прости» и прочее. При третьей песне прочли поучение, равное при седьмой другое поучение с синоксарием. Но не читали первого часа. Мы вышли позднею ночью. У них существует обычай, что канон не поется, как у нас, постоянно во все дни года, но читается вне алтаря, а поют только ирмасы. В Великую Пятницу ранним утром в третьем часу ударили в колокола, и мы отправились в Великую Церковь Успенский собор. Еще раньше на хоросе был поставлен огромный стол, весь покрытый парчевой материей. Пред ним стоял другой, упомянутый нами вчера, мраморный стол, покрытый покровом, также расшитым золотом. Между этими двумя столами был оставлен проход. Пред последним из них поставлены были три высокие покрытые аналоя, один возле другого. Затем на мраморный стол поставили большие водосвятные сосуды, из которых два были серебряные, с гранями наподобие бассейнов в банях, с принадлежащими к ним кувшинами, чашками и другою утварью. На северном левом аналое положен был киот с иконами годовых праздников, на котором было изображено распятие. На правом аналое находилось Евангелие и крест. Когда оба патриарха облачились с другими архиереями, архимандритами, иереями и диаконами, которым не было числа, Никон сошел с облачального места, и мы с ним вышли из собора южными дверями храма в предшествии хоругвий и свечей вместе со священниками, которые шли попарно впереди. Архидиакон с другим диаконом кадили ему двумя кадильницами, через минуту сменяемые другими двумя, на место которых они снова являлись. Так это продолжалось, пока мы не поднялись в церковь Благовещения, в которой находятся мощи всех святых. При этом звонили во все колокола, так что дрожала земля. Стрельцы стояли в ряд по обеим сторонам. Здесь же присутствовали царский наместник и все министры. Когда мы вошли в храм, оба патриарха по обыкновению приложились к местным иконам. Пред царскими вратами на длинном столе, покрытом парчой, лежали в порядке небольшие продолговатые ковчежцы, серебряные вызолоченные. Только по изображениям на них с надписями можно определить, каких именно святых мощи находятся в них. Таких ковчежцев было 35. Во многих из них заключаются мощи нескольких святых, иконы, имена которых изображены на них с большим искусством. Здесь же на 15 больших фарфоровых блюдах находились маленькие иконы, крестики, круглые образки, сиянием и привески, в которые также были вложены частицы святых мощей. Далее поставлены были 10 больших окон с отверстиями, где находились части святого животворящего креста и животочивое мира, а также и мощи святых. Вот сокровища, находящиеся в ризнице этой церкви. Что же касается драгоценных святынь, которые заключаются в сокровищнице царя, как об этом Никон теперь передавал нашему учителю, то им счету нет. Никон, взяв кадильницу, окадил вокруг святых мощей и с непокрытой головой стал прикладываться по порядку к каждым из них. То же сделал и наш Учитель. И я, грешный с Ним, благодаря всемогущего Бога, который сподобил нас удостоиться столь великих милостей, воочию узреть эти сокровища и честные останки и приложиться к ним в этот день Великой Пятницы, ибо никто не удостоивается этой великой чести, кроме патриарха и присвоенного ему архидиакона, который всегда находится у него по правую руку. Совершив кождение пред святынями, патриарх взял себе одну икону, другую вручил нашему учителю, а третью – архиепископу сербскому. Затем он стал раздавать остальное архиереям, архимандритам и прочим священникам, пока не раздал все. Оба патриарха, открывая шествие, вышли из церкви с обнаженными головами, неся на них иконы, а мы с их митрами шли около них. Пред патриархами сменялись, кадили диаконы. Архиереи вместе с прочими настоятелями монастырей и священниками следовали позади по два в ряд. При этом звонили во все колокола. Толпы народа, обращаясь лицом к святыням, падали ниц во все время продолжения шествия, пока мы не вошли в Успенский собор, где патриарх Никон остановился пред большим столом, а наш учитель возле него. Прежде всего, они поставили в ряд иконы на противоположной от себя стороне стола, а потом, приняв ковчег со святыми мощами, расставили их кругом на столе, а посредине его вышеупомянутые блюда. Когда все это было уставлено, Никон стал кадить кругом святынь. Сняв свою митру, он шел в сопровождении всех священнослужителей туда, где находится сокровищница собора и чудесный медный купол, где помещается многоценное сокровище. И в самом деле, что это за сокровище? Это риза Господня, хитон Господа Христа, да будет прославлено имя Его, с которым ничто не может сравниться ценой. Все цари земные томятся страстным желанием узреть эту святыню и облобызать ее. Екклесиарх дал знать звонарям, и они ударили во все колокола из уважения и почтения к этой святыне. Патриарх с нашим учителем помолились пред позлощенным ковчегом, после чего Никон накадил и понес его на голове медленным шагом. Колокола продолжали звонить, церковь колебалась как от этого гула, так и от земных поклонов всех присутствующих, их плача и восклицаний: «Господи, помилуй!» Дойдя до нарфикса, Никон снял с головы ковчег, поставил на стол и вскрыл наложенную на него печать царя. Отомкнув замок, он вынул оттуда нечто вроде маленькой и тоненькой золотой книжечки, украшенной многоценными каменьями, и положил с большим благоговением и трепетом на среднем аналое, покрытом великолепными покровами. Так как эта книжечка была на самом деле ящичком, то он приоткрыл немного крышку, и оттуда показалась подлинная риза Господня. Он окадил ее, помолился и, сняв митру, приложился к ней. То же сделал и наш учитель, и я, грешный и убогий, недостойный коснуться ее устами своими, не даже взглянуть на нее издалека своими очами. Риза была из льняной тонкой материи темного цвета, поражала всех своим блеском и святостью. Приближавшиеся к ней трепетали от благоговейного уважения и страха. «Мы благодарим Бога, да будет возвеличено имя Его, который удостоил нас недостойных по своей благости и по богатству своей милости и щедрот облобызать и узреть ее именно в этот день, в подобный которому он был распят на кресте, и воины разделяли по жребию его ризы. Грузины утверждают, что воины, которым по жребию достался несшитый хитон спасителя, были родом грузины. Когда грузины увидели чудеса, происходившие в то время, то они уверовали и принесли его в свою страну, проповедуя с ним о спасителе, как поступили волхвы. И хитон хранится до сих пор в их ризницах. Мы поверили им, ибо в противном случае царица Елена имела бы больше прав на обладание ризой спасителя, так же, как и другие государи Европы. Нам грузины передавали еще, что у них также находится зарытый плащ Господа в ризнице под одной из церквей. Никто не осмеливается достать его, чтобы посмотреть, ибо говорят, что огонь, сопровождаемый землетрясением, выходит из земли, наводя ужас, и сожигает всякого, кто пытается посмотреть на него, как это случалось уже много раз. У грузин также сохраняется хитон Божией Матери. Эти прекрасные сокровища находились у грузин и до сих пор находятся по милости Создателя к ним. Возвращаемся к нашему рассказу. Патриарх взошел на архиерейское место, и все заняли свои места вокруг него. Начали читать первый час. Никон прочел Евангелие, находясь на своем месте с открытою головой, по их постоянному обыкновению, произнося отчетливо каждое слово при полной тишине. Горе тому, кто кашлянет, высморкается или плюнет в это время, ибо патриарх с тем круто поступает. А потому народ держит себя замечательно, спокойно и тихо, несмотря на то, что храм постоянно бывает переполнен молящимися обоего пола и детьми. Затем выступил протопоп и прочел поучение Иоанна Златоуста, положенное на первый час. Когда кончил протопоп, начали третий час. Наш владыка-патриарх прочел назначенное на этот час Евангелие, а я при этом кадил. После этого вышел архидиакон и прочел поучение третьего часа. Начали шестой час. Сербский архиепископ прочел положенное Евангелие, после которого было прочтено также поучение. Стали читать девятый час. Его Евангелие прочел митрополит Новгородский, который, сойдя со своего места, поднес Евангелие патриархам для облобызания, преклонив пред ними голову, после чего было прочтено поучение этого часа. Следовавший за этим отпуст произнесен был протопопом. Приступили к чину водосвятия. Начали петь канон, после чего архидиакон произнес: «Благослови, владыка», а патриарх «Благословен» и так далее. Начали по обыкновению петь канон и стихиры. После Евангелия Никон сошел и, став пред приготовленную водой, погрузил крест в оба сосуда трижды при пении «Во Иордане». При пении третьего тропаря поминали имя царя, после чего патриарх положил крест на блюдо. Протопоп с двумя очередными священниками этой церкви стали подносить упомянутые иконы и фарфоровые блюда патриарху Никону, который погружал в воду святыни и выдающиеся части святых мощей. Затем подносили ему один за другим упомянутые ковчежцы. Он читал имя святого, которого мощи заключались в каждом из них, певчие же пели соответствующий тропарь, в то время как патриарх погружал в оба сосуда видимые части святых мощей и лобызал их, потом давал целовать нашему учителю, причем к ним прикладывался и я. Мы рассматривали их и передавали другим, которые обтирали их и вкладывали в ковчеги. Таким образом подносили патриарху второй, третий ковчежцы, пока не поднесли все. Вот название мощей тех святых, которые мы могли удержать в памяти: Лопата Иоанна Крестителя, правая длань евангелиста Марка и пять его перстов, которыми он начертал Святое Евангелие, длань апостола Андрея, локтевая часть руки святого Стефана Перводиакона, части мощей апостола Прохора, правая рука Иоанна Златоуста, правая рука царя Константина Великого, правая рука мученика Феодора Тирона, глава Феодора Стратилата, глава Григория Богослова, глава мученика Евгения, глава мученика Христофора с лицом точь-в-точь, как у собаки, с длинным ртом. Она тверда, как кремень. Наш ум был поражен изумлением. Тут нет места сомнению. Правая рука Феодосия Великого, нога отца нашего Пимена, частица мощей святых Киприана и Иустины, частица мощей святого Лукиана, пресвитера Великой Антиохийской Церкви, частицы мощей мученицы Евгении. Вот святые мощи, названия которых мы могли с трудом сохранить в памяти и записать. Я имел большое желание записать имена всех святых, мощи которых мы видели здесь, но это не удалось мне по многим причинам. Во-первых, я боялся, чтобы кто-нибудь здесь не узнал о том, что я записываю все, что вижу. Это дело очень нелегкое и опасное, так как русские очень осторожны в подобных случаях. Никто из них никогда не открывает нам своих тайн, так как мы для них чужеземцы и обитаем между разными иноверными народами. Во-вторых, вследствие тесноты, бывшей в это время, притом, кто же имеет возможность удержать в своей памяти тысячи имен мощей и святых. Вот что удалось нам запомнить. Но по моему побуждению наш владыка-патриарх спросил патриарха Никона, говоря: «Есть ли у вас список всех этих святынь?» «Да», — ответил Никон, — «но он находится в казне царя». Возвратимся снова к нашему рассказу. Что касается частиц животворящего креста, вставленных в иконы, и висячие образки, которые находились на тарелках, то число их было значительно. Погрузив частицы в оба сосуда с водой, патриарх при помощи губки, бывшей у него в руках, отирал с них пыль и копоть, после чего выжимал губку в эту же воду. Особенно старательно он вытирал иконы и висячие образки. Взяв в руки ковчежец, в котором находилась риза Господня, Никон приоткрыл его наполовину и погрузил в оба сосуда, после чего отер его губкой, закрыл и положил на прежнее место. Затем, взяв серебряную кружку, патриарх стал мешать воду в обоих сосудах, от верха донизу, полагая, что только через это благодать сообщится всей воде. После этого подошел к патриарху царицын управитель с фарфоровым блюдом, на котором были круглые образки царицы с лучами, кресты и привески из золота и драгоценных каменьев, принадлежащие царю и царице, их дочерям и сестрам царя. Никон погружал их в воду поодиночке. Во-первых, для того, чтобы вода ими осветилась. Во-вторых, чтобы омыть и очистить от пыли частицы животворящего древа, которые были в большинстве этих крестов и образков. Омыв их таким образом, патриарх снова положил их на блюдо, которое управитель унес обратно. Затем ему поднесены были серебряные сосуды, малые и большие, и он наполнил их этой святой водой и послал царице, ее дочерям и сестрам царя, и всем их приближенным. Но прежде всего Никон наполнил серебряный сосуд прекрасной работы, запечатал его и отдал царскому наместнику. А этот подозвал одного из сотников, передал ему письмо вместе с сосудом, с которым тот немедленно отправился к царю. Патриарх наполнил также один сосуд и для нашего владыки-патриарха, который мы сохранили с большой радостью. Затем он налил святой воды в особые сосуды для высших государственных сановников. После этого он пошел в Нарфикс и стал вместе с нашим патриархом, держа в руках крест. К нему начали подходить сперва архиереи и архимандриты, потом высшие сановники. Он давал им лобызать крест, а наш патриарх окроплял их святой водой. Потом все подходили с полным благоговением и смирением к ковчегам со святыми мощами, которые находились кругом на столе, и прикладывались к ним. После этого подходили иереи, диаконы, монахи и все присутствующие в храме. Затем Никон обнажил голову, так же, как и наш учитель и прочие архиереи и архимандриты. Окодив ковчег с ризой Спасителя, он понес его на голове, причем дан был знак звонарям, которые звонили во все колокола, пока Никон, идя медленным шагом, не донес ризы до ее прежнего места, при пении «Святый Боже». Здесь он запечатал внутренний ковчег и, положив его в другой, вызолоченный, запер на замок, запечатал снаружи и поставил его. Он окодил ковчег и помолился на него вместе с нашим владыкой-патриархом. Затем они вошли, взяли поставленный здесь покрытый стол, предварительно окодив его. На этом столе постоянно находится упомянутый ковчег, пред которым горят лампады и который уподобляется гробу Господню в настоящем храме Воскресения. Никон с нашим патриархом понесли этот стол спереди, а архиереи сзади и с боков, пока не дошли до места пред царскими вратами, где и поставили его вдоль от врат алтаря к середине церкви пред столом, на котором находились ковчеги со святыми мощами. На этот стол возлагается плащаница. После этого они вошли в алтарь и взяли с престола плащаницу, на которой золотом вышито было «Снятие Господа со креста, Иосиф, Никодим, Пресвятая Дева и жены». Они понесли ее на головах. Выйдя из алтаря, плащаницу положили на упомянутом столе головою к западу, а ногами к востоку. Патриарх Никон, взяв кадильницу, снова окодил ее и приложился к ней вместе с нашим учителем и прочими священнослужителями. После этого он взошел на архиерейское место, а остальные стали вокруг него, и началась вечерня. Четыре диакона, держа в руках большие серебряные репиды, на таких же длинных древках стали возле стола подвое с каждой стороны. Они искусно производили над плащаницей крест-накрест веяние репидами, подобно ангельским крыльям. Когда двое первых диаконов останавливались, другие два веяли у ног. Этим они уподобляются ангелам, веющим своими крыльями. Мы пришли в удивление, поразились и заплакали, смотря на все эти обычаи. Кругом в ряд стояли с хоругвями, крестами и свечами. Пред входом священники попарно брали киронь и принимали участие во входе. Войдя в алтарь, оба патриарха вместе со всеми ними пропели «Свете тихий». Чтец прочел паремии, а патриарх Евангелие на праздник, после чего была совершена остальная часть вечерни, в конце которой патриарх вышел из алтаря и прочел отпуст. Певчие пропели многолетие. Патриарх, взяв кадильницу, кадил вокруг ковчегов со святыми мощами и раздал их все до последнего архиереям и священникам. Никон с нашим учителем с обнаженными головами открыли шествие, неся те же самые иконы, которые они вносили сюда. И мы направились в церковь Благовещения, причем был звон во все колокола. Войдя в церковь, все принесенное положили опять на том же столе, откуда взяли. Никон окадил святыни, и все мы помолились пред ними, после чего вышли из церкви и возвратились в собор, где мы сняли свои облачения. Мы вышли из церкви только в 12:00. Мы умирали от усталости. Ноги наши подламывались от беспрерывного стояния с раннего утра до вечера. Но мир Божий почиет на мирянах, мужчинах, женщинах, детях и девушках за их терпение, стояние и твердость с раннего утра до сих пор. Когда мы возвращались в свой монастырь, священники, выйдя из собора, отправились по своим приходам. Мало им было сегодняшнего стояния. Заблаговестили к вечерне, и они пошли в храмы со своими прихожанами. В Успенском соборе также ударили в колокол к повечерию. Вещи, достойные изумления, каких удивительных обычаев и поразительных подвигов мы были свидетелями среди этого народа. Что за крепость в их телах, и какие у них железные ноги, они не устают и не утомляются. Всевышний Бог да продлит их существование. На заре в субботу света ударили в колокола, и мы пошли в собор. Патриарх Никон, прочтя молитвы утренние, вошел в алтарь, а мы с ним, и все облачились. Прочие служащие окружили его. Затем ему подали зажженные тройные свечи. Он взял одну из них себе, а другую передал нашему владыке-патриарху. Потом раздал свечи архиереям и архимандритам, которые, подходя попарно, вместе кланялись до и после вручения им свечей, а также раздал свечи наместнику царя и всем государственным сановникам. После этого архидиакон передал ему кадильницу, и он сошел и кадил вокруг иконы праздника, положенной посредине церкви на аналое. На ней было изображено распятие, а также снятие со креста. Затем он кадил вокруг плащаницы. При этом перед ним шел архидиакон со свечой и анагносты со свечами в серебряных подсвечниках. Большие же диаконы поддерживали его под руки, и еще анагност нес за ним серебряный сосуд с ладаном. Потом он вошел в алтарь, окадил престол и жертвенник, и, выйдя, окадил патриарха, архиереев и прочих, предстоящих на обе стороны, до последнего. Взошел на архиерейское место и кадил всем присутствующим сверху, причем они кланялись ему, а также окадил анагностов. Тогда вышел наш учитель и сделал то же вполне по их чину. Я же шел перед ним со свечой, пока он не возвратился. Нам было очень трудно, прежде чем мы ознакомились с их чином, особливо при незнании их языка. Потом он накадил плащаницу, образы патриарха вторично и стал на своем месте. После этого вышел архиепископ сербский, сделал то же и возвратился. Затем вышли два митрополита с двумя кадильницами и кадили вместе вокруг образа и плащаницы, один против другого. Они разделили церковь. Один взял всю правую сторону, а другой всю левую. Кончив, они окадили друг друга крестообразно. Это сладостное зрелище привело нас в умиление. То же сделали прочие. Затем патриарх Никон сошел и приложился к иконе и плащанице вместе с другими. Вошли в алтарь, сняли облачение, надели мантии и, выйдя, стали вне алтаря. Патриарх Никон на своем патриаршем месте, а наш учитель вместе с архиереями у столба, где обыкновенно становится царь, ибо в этой стране в церквах совершенно не бывает хороса со стасидиями. Но священники стоят на ногах рядами, лицом к востоку. Нет ни сидений, ни чего-либо, на что можно бы облокотиться, а стоять свободно. В это время дьяконы веяли репидами над плащаницей. Затем прочли 4 чтения, положенные на этот день, и совершили остальную часть утренней до Святой Божия. Оба патриарха вошли в алтарь со всеми священниками и облачились вторично. Патриарх Никон стал ходить вокруг престола, вторично раздал свечи присутствующим и, выйдя из алтаря, окадил плащаницу и понес ее вместе с нашим владыкой-патриархом, идя впереди, а архиереи шли вокруг него. Внесли ее в алтарь и положили на престол. Патриарх окадил ее вторично, взял в одну руку Евангелие и понес с нашим учителем плащаницу, держа ее другой рукой. Они обошли с ней кругом престола и вышли из дверей северного алтаря, где жертвенник. Дьяконы шли впереди с хоругвями и свечами, мы же несли короны митры патриархов вместе с дьяконами митрополитов, которые несли их митры, и с настоятелями монастырей. Мы вышли из западных дверей церкви и обошли кругом нее только один раз по деревянным мосткам, кои были сделаны нарочно для этого случая. При этом все пели «Святый Боже». Мы вошли в те же двери, причем 8 диаконов имели каждый по кадильнице, и 4 из них кадили обоим патриархам и плащанице впереди, переменяясь, а другие 4 кадили также сзади. Затем положили плащаницу на свое место пред алтарем. Патриарх опять окадил ее и взошел на свое место, а служащие стали перед ним кругом по обыкновению. Потом, сойдя, он опять окадил ее, а также церковь, служащих и всех предстоящих. То же было сделано нашим учителем и архиепископом сербским, в точности по примеру Никона. Затем вышли архиереи и кадили по 2 вместе, как прежде. Патриарх сошел, приложился вместе со всеми к плащанице и вошел в алтарь. После этого стали подходить государственные сановники и прочие люди и прикладывались к плащанице по обыкновению. После чтения Паримии и апостола патриарх прочел Евангелие на престоле, благословил народ и совершил отпуст. Сняли облачение. Мы вышли из церкви и вернулись в свой монастырь при восходе солнца. Патриарх сообщил в этот день нашему учителю о царе, что он проведет праздник в Смоленске, что он намерен идти оттуда против ляхов 9 мая, и что теперь собралось у него 600 000 войска. Возвращаемся к рассказу. В этот день вышли от обедни только к вечеру. Мы не ходили к ним по причине сильной усталости, ибо, Бог свидетель, мы вернулись сегодня больными, будучи не в состоянии двигаться, в особенности я, бедный, был болен несколько дней, но мы не избавились от обедни, так как патриарх прислал к нашему учителю 2 ставленников. Он отслужил литургию в монастырской церкви и рукоположил одного в иереи, другого в диакона. Вечером ударили в колокола к молитве на сон грядущим.